Занятие номер 23. Как достичь цели? Цель – обучение тому, как ставить цели, отработка навыков преодоления препятствий на пути к достижению целей. Первое – ритуал приветствия. Второе – бегущие огни. Дети сидят в кругу, один из них говорит своему соседу по часовой стрелке какую-нибудь совсем короткую приветственную фразу, например, «Доброе утро». Сосед должен как можно скорее встать, повторить эту фразу и снова сесть. Его сосед должен сделать то же самое. И волна вставания и повторения бежит по кругу, как по трибунам во время чемпионата мира по футболу. Попросите выполнить это задание с максимально возможной скоростью. Когда волна прошла полкруга, к заданию добавляется еще один элемент на усмотрение, скажем, седьмого участника. Этот элемент может быть вербальным или невербальным. Например, участник, сидящий напротив начавшего игру, встает и говорит «Доброе утро», а потом дважды хлопает в ладоши, затем садится. Теперь все последующие играющие должны выполнить именно этот комплекс, а затем, после семи ходов, очередной участник добавляет еще что-нибудь и так далее. Третье. По секрету. У каждого человека есть самые сокровенные цели и желания. Мы о них стараемся не говорить в силу разных причин. Боимся, что нас неправильно поймут окружающие, начнут высмеивать или будут завидовать и так далее. Сегодня вы сформулируете основные цели, которых вы хотели бы достичь в ближайшее время. Подумайте, какие конкретные шаги необходимо предпринять. Затем вы выберете человека, которому больше всех доверяете в нашей группе, и поделитесь с ним своими планами на будущее. Постарайтесь быть максимально откровенными, ведь вы уже поняли, что это лучший способ получить понимание и поддержку. Поэтому выскажите свои самые сокровенные желания, самые тайные цели, о которых вы боитесь рассказать другим людям, ведь вы знаете, что это останется только между вами, так как ваш партнер умеет хранить секреты. Будьте откровенны с собой и с тем человеком, которого вы выберете в качестве партнера для этого этюда. Четвертое. Принцип. Все свои цели, все свои желания высказывайте только в положительной форме. Я хочу. Я могу. Я буду. Помните, отрицательное высказывание лишь выражает ваши эмоции и не ведет к действию. Более того, оно часто блокирует действие, препятствуя ему. Мы начинаем с того, что выясним, что именно вы на самом деле хотите изменить в себе, в своей жизни. Это очень важно, иначе можно поставить перед собой ложные цели, ведущие лишь к самообману и очередной неудаче. На самом деле сделать это довольно трудно. Существует много внутренних преград. От простого неумения думать о себе до внутренних конфликтов и проблем настолько глубоко похороненных в нас, что мы не осознаем их, и чувствуем лишь непонятное нам самим сопротивление, выражающееся в страхе, скуке, лени, желании заняться чем-нибудь другим. Существует также внутренний цензор, проверяющий все, что вы хотите высказать, даже себе, и уныло повторяющий «это нереально, не говори глупостей, все будут над тобой смеяться». А. Расслабление. Любая проблема – любая трудность, с которой мы сталкиваемся, все, что мы называем не очень понятным и совершенно безразмерным словом «стресс», вызывает мышечное напряжение. И возникает очередное чертово колесо, заколдованный психологический круг. Чем важнее для нас преодоление трудностей и решение задач, тем больше мы напрягаемся, не специально, так получается почти автоматически, чем больше напряжения, тем труднее решить проблему. Чем труднее решить, тем и так далее. Поэтому очень важно научиться расслабляться и делать это всегда, как только почувствуете напряжение. Изо всех сил напрягите сразу все мышцы. Сохраняйте это напряжение медленно, считая до 20. Затем глубоко вдохните и вместе с очень медленным выдохом снимите это напряжение. Пусть ваше тело обмякнет. Откиньтесь на спинку кресла или дивана и посидите несколько минут просто так, ни о чем не думая, чувствуя, как вам хорошо и спокойно. Вы сами почувствуете, когда вам надо продолжить упражнение. Обычно это происходит через 2-3 минуты. Не принуждайте себя. Лениво, как бы нехотя, возьмите ручку или микрофон. Скажите или напишите сверху на листе бумаги, что я хочу на самом деле. И также расслабленно, без напряжения, начинайте отвечать на этот вопрос. Не напрягайтесь, пишите все, что взбредет вам в голову, в любой форме, любые глупости. Будьте свободны, не направляйте движение мысли, пусть она течет как хочет, вы лишь фиксируете ее. Ручка пишет, голос звучит, а вы лишь наблюдаете за этим, как будто все это происходит помимо вашей воли. Б. Включение воли. А теперь внимание. Полный свет, ритмичная музыка. Вы включили свою волю, чувствуете себя активным и деятельным человеком. Вы сами знаете, что вам надо, чтобы это почувствовать. Вы берете лист бумаги и решительно пишете сверху или уверенно говорите в микрофон. «Хочу, чтобы в ближайшие полгода я...» И за 3 минуты, не больше, но и не меньше, будильник или таймер психолог должен поставить заранее, чтобы во время выполнения задания об этом не думать. Вновь выскажите все, что попало, в любой форме, каким бы странным или глупым это ни казалось. 3 минуты прошло. Отложите ручку, выключите свет, оставьте лишь настольную лампу и вновь расслабьтесь. Верните себя в состояние спокойствия и умиротворения. Посидите так немного. Почувствуйте, как вам хорошо, как тепло распространяется по вашему телу. Представьте себя в маленьком театре. Вы сидите в затемненном зале, а на сцене стоит человек. Этот человек – вы. Такой, каким вы себе нравитесь. Представьте себя счастливым и улыбающимся. Сейчас вы такой, каким хотите быть и можете стать. Посмотрите на человека на сцене внимательно. Сейчас вы должны будете поставить спектакль, где он будет играть главную роль. Вы увидите его в разных ситуациях и поймете, что в нем есть такого, чего у вас еще нет, что привлекает вас в нем. Пусть в этом спектакле будут эпизоды, где он проявит свои знания и умения. Вспомните такие недавние события своей жизни, где вы действовали не самым удачным образом, которые были для вас трудны. Дайте ему сыграть эти сцены. Всмотритесь, что он умеет, знает, понимает, может быть, больше и лучше, чем вы. Теперь, когда вы поняли это, возьмите ручку, микрофон и запишите, что вас привлекает в нем, что в нем есть такого, чего в вас нет. Напишите вверху «Я», «Он», «Она». На одном листе написано, чего я хочу на самом деле. На втором – хочу, чтобы в ближайшие полгода я. На третьем – я, он. Работайте с ними именно в этом порядке. Прочтите, выслушайте очень внимательно все, что вы записали, и если надо, дополните. Ничего не вычеркивайте. Не переходите к следующему листу, не закончив предыдущий. Прошу вас, ничего не исправляйте, каким бы странным и нелепым вам сегодня все это ни казалось. После того, как вы внесете все дополнения, вновь просмотрите свои записи и из каждого списка выберите по 3 самых желанных желания. Не думайте о том, насколько они осуществимы, просто выберите и поверьте, что они для вас самые главные. Итак, их будет 9 или меньше, в зависимости от того, насколько списки совпадают. 9 основных желаний. Но в сказках феи и другие волшебные силы выполняют лишь 3 желания. Вот и выберите 3 самых-самых. А если затрудняетесь в выборе, то ткните пальцем в первое попавшееся. С достижения этих 3 и начинайте новую жизнь. В. Шаги к цели. Первый шаг – анализ цели. Спросите себя, что значит достичь этой цели? В чем конкретно это может проявиться? Второй шаг. Оцените и запишите, на каком этапе осуществления цели вы сейчас находитесь, что вы уже знаете, умеете, можете. Третий шаг. Оцените свои возможности. Четвертый шаг. Решите, что вам нужно сделать, что вы предпримете, чтобы достичь цели. Пятый шаг. Точная конкретизация каждого из действий по времени. 6-й шаг – осуществление того, что вы наметили. 7-й шаг – проверка и контроль результатов. Лучше всего завести таблицу и записывать в ней по горизонтали, что вы делаете, а по вертикали – временные отрезки, по которым вы себя проверяете. Очень хорошо, если вы делаете это каждый день, отмечая, выполнили вы данные себе обещания или нет. Можете ставить плюсы и минусы, рисовать веселые и грустные рожицы или, например, рожицы с гордо вздернутым или уныло опущенным носом. Важно, чтобы вы сами видели, удается ли вам что-нибудь или нет, и вовремя поняли, почему ничего не получается. Г. Неудача. Не отказывайтесь сразу от достижения цели, не думайте, что вы не способны сделать это. Неуспех как знак – проезд по этой дороге закрыт. Но существует ведь множество других путей. Вы в тупике? Допустим. Можно, конечно, в нем поселиться, обустроить его, украсить на всякий случай жизнь изречениями о собственной неудачливости и отсутствием способностей, используя их для защиты от требований действительности. Так в уюте и покое можно просуществовать очень долго. Но, может, проще вернуться назад немного и попробовать другой путь, если, конечно, избранная цель еще манит вас. Проанализируйте, с чем связана неудача, в чем причина, где ошибка. Вот слово и названо «ошибка». Слово почти магическое. Сколько людей в страхе перед ней замирают, предпочитая вообще ничего не делать, лишь бы случайно не совершить ее. Сколько прекрасных замыслов остаются нереализованными, потому что на пути можно было бы повстречаться с ней. Сколько сил и труда затрачивается, чтобы скрыть ее. Боязнь сделать ошибку, ориентация на ошибку – так называется в науке этот симптом, являющийся краеугольным камнем комплекса неудачника. Но ведь можно относиться к ошибкам и по-другому, сказать себе: «Проверим, действительно ли это стена из камня? А если это так, можно ли ее обойти?» Или по известному детскому стишку: «Разве это великан? Ха-ха-ха!» Чем больше вы стараетесь избегать ошибки, тем больше она раздувается. Совсем как упомянутый выше герой из сказки Чуковского. Но, как вы помните, достаточно было непредвзято взглянуть на великана, чтобы выяснилось, что победить его ничего не стоит. Важно понять, ошибки неизбежны на любом пути. Проблема не в том, чтобы не совершать их, а в том, чтобы относиться к ним правильно, то есть анализировать их и использовать для продвижения к цели, а не как повод в очередной раз все бросить и увлеченно муссировать свои неудачи. Действуйте, ошибайтесь, проваливайтесь, но действуйте. Активное действие – главное, что отличает неудачника от победителя. Пятое. Круг публичности. Субличностями в системе Роберто Ассаджоли были названы внутренние голоса. Их количество и особенности могут быть различными у разных людей. Каждая субличность строится на основе какого-то желания всей личности. Эти упражнения помогают распознать, идентифицировать свои внутренние голоса. А. Перечислите все свои желания. Записывайте все, что приходит им в голову. Убедитесь, что вы включили и то, что у вас сейчас есть, и то, что вы хотели бы иметь в дальнейшем. Следует учесть, что этот список не похож на список, чего бы мне хотелось ко дню рождения. Поскольку вы не имеете возможности взглянуть на списки других людей, я приведу наиболее часто встречающиеся желания. Не болеть, быть хорошим родителем, иметь много денег, закончить учебу, достигнуть успеха в работе, бизнесе, любить, быть любимым, получить хорошее образование и так далее. Б. Теперь сосредоточьтесь на том, что вы чувствовали, когда читали список. Есть ли у вас субличность, которая говорит вам, что она тоже хотела бы иметь все это? Или субличность, осуждающая людей, имеющих желания, которые нет у вас или которые для вас не существенны? В. Когда в вашем списке наберется 20 пунктов или когда вы почувствуете, что записали все желания, посмотрите список и выберите 5-6 самых существенных. Может быть, вы захотите что-то изменить в нем? Например, можно объединить желание кататься на лыжах, плавать, играть в теннис, ходить в походы, в одно общее – заниматься спортом на свежем воздухе. Теперь выделите свои самые важные желания и не включайте те, которым хочет отдать предпочтение ваша субличность. Что подумают люди? Г. На большом листе бумаги нарисуйте круг диаметром примерно 20 см. Внутри него круг поменьше. Получилось кольцо, центральная часть которого – ваше «я». А в самом кольце поместите те 5-6 субличностей, которые являются вашими желаниями. Д. Нарисуйте цветными мелками символы, отражающие ваши желания. Отсутствие художественных способностей в данном случае не имеет значения. Просто нарисуйте и раскрасьте любые пришедшие в голову символы. Е. Когда вы закончите рисовать, дайте каждой субличности свое индивидуальное имя. Некоторые из них могут походить на клички. Авантюрист, благоразумный, беззащитная крошка, здоровяк, лекарь, знаток. Другие могут быть романтичные, девушка из провинции, лель, мисс Божество и так далее. Важно придумать свои собственные названия, имеющие для вас особый смысл. Ж. Теперь раскрасьте свое «я». Шестое. Именинный пирог. Психолог предъявляет тему желаний. Члены группы обсуждают важность желания для своей жизни. Участникам предлагается сфокусироваться на любой мечте или желании, которые они хотели бы видеть исполненными. В отведенном пространстве иллюстрации они зарисовывают свое желание, как будто задуманное в день рождения. Обсуждение. Дети делятся своими желаниями и рассказывают, почему хотят видеть их сбывшимися. Психолог стимулирует детей к разговору о том, как раскрывается при этом каждый из них. Дети побуждаются к комментариям относительно дополнительных желаний, которые, по их мнению, необходимо исполнить каждому участнику для удовлетворения своих потребностей. По мере развития дискуссии обычно усиливаются позитивные чувства. Это упражнение носит мягкий, безопасный характер. Седьмое. Записки. Смотри занятие номер 4. Восьмое. Ритуал прощания.